«Готовься, сейчас поедем», — сказал ему сержант Цветков, командир отделения в комендантской роте и один из обладателей вожделенными всеми АК, которых в роте было всего два десятка. «Всегда готов», — ответил Виктор, захлопывая дверь. Через пару минут из-за здания школы, где размещался штаб корпуса, вышел генерал Катуков и направился к машине, разговаривая на ходу с одним из советников, седовласым мужчиной лет 55, тоже танкистом, насколько знал Виктор. «Заводи», — махнув рукой, приказал генерал. «В машину». Вслед за генералом приказал Цветков своим бойцам. Вместе с сержантом в охране были три бойца, один с таким же, как у Виктора, ППС, а третий с СКС. Поправив брезентовую разгрузку с рожками, их недавно стали шить швейные фабрики Казани, Виктор сел на свое место и нажал на кнопку стартера. «К вокзалу», — приказал генерал. Виктор не переспрашивал, он часто ездил к железнодорожному вокзалу, где его часть получала новую технику. На путях пыхтел паром-паровоз и стоял эшелон, набитый под завязку техникой. На этот раз привезли бронемашины в мотострелковые части. Виктор уже знал их название, поэтому быстро пересчитал: 6 БМП-2, 3 БТР-80, 2 шилки на последних платформах и 3 товарных вагона с неизвестным содержимым. «О, еще 2 шилки в дивизион Арсеньева прибыли», — приятно удивился генерал. А так как дивизион майора Арсеньева был подчинен именно ему, то он радовался вдвойне. Возможности этих машин Катуков уже знал на 100%. «Михаил Ефимович, мы не закончили наш разговор», — напомнил советник, который, насколько заметил Виктор, практически не отходил от комкора, причем он пользовался полным доверием и уважением со стороны Катукова. «Я с вами полностью согласен насчет активных засад, но без практики и учения ничего определенного сказать пока не могу. Вот приедем на полигон, там и посмотрим. Тем более сейчас там отрабатывает подразделение в обороне бригада Панова». Прерванный у машины разговор все же продолжился. «Витя, съезди в магазин, купи мне зеркальце для бритья», — просил Катуков своего водителя, протягивая деньги. «Есть», — кинул Виктор руку к виску. Развернувшись, генерал в сопровождении бойцов охраны и советника направился к коменданту вокзала. Подъехав к зданию почты, рядом с которым находился магазин, Виктор вышел из машины и, помня инструкции, вытащил из специальных зажимов ППС. Закинув ремень на плечо, направился к дверям магазина, у которого стояли и что-то обсуждали две женщины. Одна из них обернулась и удивленно посмотрела на бойца в незнакомой форме. В городе еще не знали, что дислоцирующиеся у города войска перешли на новую форму одежды. Честно говоря, камуфляж Виктору нравился, а особенно привлекало множество карманов, которые были и на бедрах, и на рукавах. Поправив панамку, которую один из советников почему-то называл «афганкой», Виктор решительно вошел в помещение магазина. Купив требуемое, а также несколько мелочей для себя, Виктор направился к дверям, как вдруг услышал несколько выстрелов на улице. Аккуратно поставив покупки на пол, он под испуганные охи продавщицы и двух покупательниц сорвал с плеча автомат и, взведя затвор, подскочил к большому панорамному окну. У почты стояла легковушка с работающим мотором, через открытую дверь водитель стрелял из нагана по сотрудникам милиции, которые патрулировали площадь. Пинком ноги распахнув дверь, Виктор выскочил наружу и перекатом, как учили, ушел за корпус чужой машины. Прятаться за своей он не хотел, вдруг повредят. И едва только успел взять водителя на прицел, как из почты выскочили четверо налетчиков с сумками и оружием в руках. То, что это преступники, Виктор понимал прекрасно: один лежащий без движения милиционер и второй, зажимающий плечо, укрывающийся за тумбой скамейки, ясно давали понять, что жалеть их не стоит. Длинной очередью забился в руках Виктора автомат. Забыв все, чему учили инструкторы в последнее время, Виктор неэкономной очередью изрешетил машину налетчиков, убив водителя и ранив двоих. Один из бандитов успел пару раз выстрелить из ТТ в сторону Виктора, правда, похоже, даже не целясь. Достав из разгрузки запасной рожок, Виктор перезарядил оружие и короткими очередями стал удерживать бандитов за машиной, не давая им уйти. Через минуту на площадь прибежали как военный патруль, так и милицейский. Увидев, что уцелевшие налетчики с поднятыми руками приняты одним из патрулей, Виктор встал и направился к своей машине. Неладное он заметил почти сразу. В багажном отделении чернело аккуратное пулевое отверстие. Распахнув дверь, он только выругался. В обеих канистрах, ровно посередине, были такие же. К кабинет Сталина. Середина дня 15 июня. Указав вошедшему Берии на стул, вождь несколько раз пыхнул трубкой и заговорил, продолжая расхаживать по кабинету. «Наш гость вчера прилетел в Москву, и сегодня я ожидаю его во время закрытого награждения ученых по аномалии. Александр тоже представлен к награде?» «Конечно, он немало вложил в развитие СССР своих сил», — ответил Сталин. Немного помолчав, он продолжил. «Прежде чем встретиться с ним, я решил прочитать отчет Орловской. И скажем так, он меня озадачил. Какого вы мнения об Александре?» — спросил Иосиф Виссарионович, поворачиваясь к наркому. Вопрос не застал Берию врасплох, но он все равно задумался на некоторое время, после чего начал перечислять в порядке важности. Он достаточно дисциплинирован, серьезен, умен, немного меланхоличен, по настроению, по характеру можно описать как маменькин сынок, довольно точное его описание, да и люди, что с ним работали, это подтверждают. Что он любит, есть ли увлечения, спросил вдруг Сталин. Насколько я знаю, особо нет, ответил Берия после некоторого раздумья. А теперь прочитайте отчет лейтенанта Орловской и его матери, сказал Сталин и передал наркому несколько листков. Прочитав их несколько раз, Берия поднял удивленно голову и сказал, но это невозможно, я сам общался с ним. Нажав кнопку на селекторе, Сталин скомандовал в микрофон, пригласите товарища Орловскую. Потянувшись и заскулив от удовольствия, я открыл глаза, через закрытые шторы с трудом проникали лучи яркого летнего солнца. Повернув голову, Али рядом не обнаружил, и куда понесло эту неугомонную, подумал вставая. Посетив ванную, направился в ресторан, который находился на первом этаже этой гостиницы. «Привет, Лех», – поздоровался я с сидящим на стуле возле моей двери Соколовым. «Добрый день», – кивнул он в ответ. «Что, опять на официоз перешли?» – спросил его, когда мы подходили к лифту, забранному фигурной решеткой. «Положено так, Александр Геннадьевич», – ответил он, хлопая себя по карманам и подозрительно глядя на меня. «Понятно. Кстати, а где Аля? Вышла от вас часа два назад. Куда, не знаю». Посмотрев на часы, я понял, что она куда-то ускакала в час дня. В ресторане сидел в полном одиночестве, несмотря на то, что все столики оказались заняты. Поедая принесенные блюда, я посматривал на часы, не опаздываю ли. На прием в Кремль мне назначено в 6 вечера, так что есть пришлось довольно быстро. Кабинет Сталина, то же время. «Проходите, товарищ Орловская, присаживайтесь», — указал на стул Сталин, как только вошедшая девушка поздоровалась. Алевтина подошла к стулу и аккуратно присела на самый краешек, вопросительно посмотрев на предсовнаркома. «Мы с товарищем наркомом изучили ваш отчет, и он нас слегка озадачил. Вы не могли бы прояснить некоторые моменты? Сделаю все, что в моих силах, товарищ Сталин», — ответила она. «Можно подробно охарактеризовать Александра?» Ненадолго задумавшись, девушка начала говорить. «Когда я прочитала отчет всех, кто встречался с объектом, то составила свое мнение о нем, как о неуверенном в себе человеке с постоянным контролем со стороны матери, неуверенный, слабый, не идущий на конфликты. Маменькин сынок», — тихо сказал Берия. Согласно кивнув, Орловская продолжила. «Однако меня озадачила первая наша встреча». Сталин тихо хмыкнул, видимо, припомнив прочитанный отчет. «У него были совсем другие глаза, чем я ожидала. Он сразу показался мне не так прост, как я думала. Слишком уж насмешливо смотрел он тогда, и то, что он все понял, зачем я оказалась рядом, тоже увидела. В дальнейшем я стала наблюдать за ним, изучать. В отчете Алевтины Анатольевны был момент о его интересах. Бокс, бальные танцы, фокусы», — вслух припомнил Сталин. «Да, там же было написано, что он быстро охладевал к этим так называемым хобби. Однако я, внимательно изучив его, поняла, просто ему стало неинтересно и он забросил то, что начинал, кроме одного. По проверке его жизни мои люди выяснили следующее. По словам тренера по боксу, он шел на первый разряд, но забросил бокс, оставшись на втором разряде. Также и бальные танцы, учитель пророчил ему блестящую карьеру, но и тут он забросил танцы. Кстати, я осторожно поинтересовалась, почему именно танцы. Он ответил, там было много девушек, а вот фокусником или, если правильно сказать, иллюзионистом он оказался профессиональным, хотя большинство его фокусов – это домашние заготовки. Он вам показывал их? Нет, но один из моих сотрудников на антресолях в его бывшей квартире нашел видеокассету с записями выступлений, хотя выступал он только перед дочкой. После этого я обратила пристальное внимание на его движения и поведение. Могу сказать, что он волевой и довольно сильной натуры человек, но у него есть одна слабость. Мать, да, но не только. Лень. Просто он очень ленивый. Именно из-за этого мне первой пришлось перейти к активным фазам наших отношений и прийти к нему ночью. Он, кстати, этого ожидал. Еще его можно охарактеризовать как хамелеон. Александр подстраивается под любую среду, ему везде комфортно. Очень хорошие качества. Именно из-за этого его и считали подкаблучником у первой жены. Если ему было так удобно, то он подстраивался. Хамелеон, повторила Алевтина. Насчет фокусов, на каком он уровне? На очень высоком. Причем Александр постоянно тренируется, из-за чего у его охраны вещи перемещаются из одного кармана в другой. Они давно махнули на это рукой, винят во всем барабашку. Берия хлопнул себя по колену. Вот ведь, а я все голову ломал, как мои очки оказались в кармане брюк, когда я их кладу только во внутренний карман френча. Алевтина и нарком Берия одновременно посмотрели на Сталина. Хмыкнув, тот затянулся и ответил, выдыхая дым. Ко мне он не подходил. Продолжайте. Александр, нужно сказать, очень ответственный человек. Это все говорят, кто его знает. Если он за что-то берется, то доводит до конца, если это не идет вразрез другим его планам. Мы вас поняли, товарищ Орловская, можете идти, разрешил Сталин. Зал для награждения был не очень большим, так, мест на 300, да и собралось всего человек 70. К своему удивлению, среди представленных к награде был и генерал Гоголев, который приветливо кивнул, заметив меня. Сев в кресло в первом ряду, я положил руку на коленку Али и с интересом уставился на пустую сцену. «Ну и когда начнется?» – нетерпеливо спросил, с опаской поглядывая на профессора Трауперга. Карл Фридрихович, почувствовав мой взгляд, радостно улыбнулся и помахал рукой, явно собираясь подойти, но его остановили другие ученые. Награждение должно было вот-вот начаться. «Сейчас, не волнуйся, все будет», — поправив мне прическу, ответила девушка. «Да я и не волнуюсь, с чего мне волноваться?» «Все волнуются», — хмыкнула Аля, искоса рассматривая меня. «Ух, как мне надоели эти смотрелки, как рентгеном просвечивает», — подумал я, тепло улыбнувшись ей. Алевтина ответила такой же улыбкой. Вдруг все захлопали в ладоши, и на сцену, где стояла трибуна, вышел Сталин. Тоже похлопав, я достал было телефон и начал снимать, как его у меня отобрала Аля, зашипев, как кошка. Вот интересно, почему не сделать так, наградил и свободен. Так нет, уже час мозги полощут. Мысленно стонал я, слушая Любы. Заметив, что у Сталина перестали шевелиться губы, я незаметно вытащил один из наушников и прислушался. За вклад в развитие объекта номер 8 награждается орденом Ленина. Комиссар государственной безопасности Гоголев. Чуть бледноватый генерал направился к трибуне, где под аплодисменты присутствующих ему на грудь повесили орден. Хлопая в ладони, я тихо спросил у Али, склонив голову набок в ее сторону. «Слушай, а часто Сталин сам награждает?» «Нет, очень редко. Но тут особый случай, так же старись говорить незаметно», — ответила она. «Я оказался в конце списка. Наградили и Сереженьку, и Карла Фридриховича». Им присвоили почетные звания Героев Соцтруда Советского Союза со вручением соответствующей медали «Серп и молот», вместе с орденом Ленина и какой-то грамотой. Дождавшись, когда назовут меня, я под аплодисменты зала подошел к Сталину и, выпятив грудь, позволил приколоть к своей груди награду. Орден Трудового Красного Знамени сверкнул у меня на груди от солнечного луча, пожимая мне руку. Иосиф Виссарионович тихо сказал, «Я уверен, что это не последнее награждение». Вернувшись на свое место, я дослушал речь, и после небольшого выступления профессора Трауперга все направились в другой зал, где был приготовлен фуршет. «И надо было тебе доказывать при первой встрече с товарищем Сталиным, что ты монархист». Я сразу высказал ему свою идеологию, «Не хочу, чтобы между нами были какие-то недомолвки», — ответил я, отпивая из стакана. «Вот поэтому-то ты и получил трудовик вместо серпа и молота», — недовольно сказала Аля. «Слушай, Аль, честно, мне вообще по барабану, что мне прикололи. Я сюда вообще ехать не хотел». Аля на мои слова только вздохнула печально. «Кстати, Аль, что там с поиском других порталов?» Нарком заикнулся было, но до конца рассказать не успел. «Ушел. Завтра устраиваешься у себя на квартире, а потом уж и начнем». Решили искать с самолета. Казань. Офис компании Technology. Кабинет Павлуся. 15 июня. то же время, в кабинете директора компании «Технологи», которого изображал полковник Судоплатов, собрались только свои. Павел Анатольевич, окинув взглядом рассаживающихся за столом людей, спросил: «Виктор, что там по Агафонову?» «Ищем». По словам его секретарши, ему кто-то позвонил, и он сорвался с места. «Ты знаешь, он единственный, кто может нам помочь выйти на Завславского. А если мы не выйдем, то не видать нам этот алюминиевый завод как своих ушей». Час назад поступила информация, что Завславский со своей семьей находится в одной из гостиниц. Парни уже выехали. «Хорошо, что там по второму заводу. Завод на грани краха, действующий директор сознательно приводил его к банкротству, для того чтобы купить по дешевке. Как, не знаю, у него был свой план, рассказать он не успел. Как оборудование? Люди, оборудование осмотрели, нашли несколько технарей, что недавно уволились, и завербовали их. Они согласны переехать на постоянное место жительства в другую страну. Так что сейчас составляется план вывоза станков и других возможных мощностей. Вывозить лучше через Белоруссию, там железная дорога, да и приготовить все к вывозу до 22-го мы просто не успеем». «Понятно. В общем, этот разваливающийся завод мы вывозим, а украденный у народа завод Завславского будет работать на нас. Валера, свяжись с представителями Белоруссии, договорись о перевозе алюминия через их страну». «Есть», — ответил Валера, записав приказ в блокнот. «Антон, что там по шинам?» Вставший по привычке со стола сержант Гатин начал по памяти докладывать дела на сегодняшний день. «Вчера я докладывал, что мы связались с представителями завода Нижнекамск-шина и договорились на закупку 100 тысяч шин и камер к ним. Переговоры прошли успешно, первые выплаты они получили и уже готовы отгрузить первую партию грузовых шин высокой проходимости. И еще переговорил с главным инженером и случайно выяснил следующее. Полгода назад было полностью заменено оборудование, все, включая станки. Дирекция завода выставила его на продажу. Сейчас там работает старшина Снегирев, выясняет некоторые моменты возможной покупки и вывоза станков. Цена не такая большая, чтобы отказаться. Также выяснили, что на переработку собираются отправлять около 10 тысяч шин для УАЗов. По словам инженера, в производстве была допущена ошибка и они не были приняты по ГОСТу, из-за чего их и собираются переработать, хотя шины, по словам инженера, нормальные. Снегирев осмотрел их вместе со своим водителем и тоже посчитали, что они нормальные. В общем, нам почти бесплатно отдают эти шины. Остается открытым вопрос по покупке старого оборудования завода. Мы не такие богатые, чтобы отказываться. Валера, сколько у нас свободных трейлеров? На данный момент 4. Отправляй машины за оборудованием и шинами, нужно как можно быстрее вывести их. Но станки на первом месте. Ясно, кивнув, подчиненный снова записал в блокнот приказ полковника. «Что у нас со связью с местной ФСБ?» «Олег, доложи», — обратился Судоплатов к неприметному парню лет 30. «Мы смогли влезть в их архив. Наш человек в этом хорошо помог, но требует надбавки за вред». Зазвеневший в кармане Валеры телефон прервал начавшийся доклад. «Извините, товарищ полковник, это по Завславскому», — сказал он, посмотрев на экран мобильника. «Ответь», — разрешил Судоплатов. Включив аппарат, Валера внимательно слушал собеседника, и его лицо становилось все мрачнее и мрачнее. «Забирайте тела наших и уходите домой», — приказал он и, отключив аппарат, пояснил, о чем разговаривал с одним из своих подчиненных. «Моих парней положили. Доложи четко», — жестко приказал Судоплатов. «Группа захвата, она у нас официально числится в охранной фирме «Невод», под командованием старшины Васильева попала в засаду. По словам лейтенанта Панина, он со стороны курировал операцию по захвату, нападавшие были в форме спецназа ФСБ. Когда парни вышли из машины и подходили к парадному входу гостиницы, то сзади подскочил микроавтобус, из которого выскочили десяток бойцов в черной униформе и с соответствующими нашивками, с криками «Лежать! Работает спецназ ФСБ! На землю! Не двигаться!» бросились к парням Васильева. Наши вместо того, чтобы лечь руки за голову, открыли огонь на поражение. 6-4 в нашу пользу. Из четверых выживших нападавших двое были ранены. Но не это главное. Один из наших, сержант Мазин, оказался под ранком, его перевязали и, положив в микроавтобус, увезли в неизвестном направлении. Панин не успел вмешаться. После того, как машина отъехала, он застрелил оставленного бойца, погрузил наших погибших в их машину и успел уехать до того, как приехала полиция. На несколько секунд в кабинете стояла мертвая тишина, все переваривали услышанное. «Заря!» — скомандовал полковник и, встав, принялся доставать из сейфа бумаги. Люди, находившиеся в кабинете, быстро рассосались. По офису стала гулять непонятная фраза «Работаем по заре». Ничего не понимающие привлеченные сотрудники с недоумением смотрели, как некоторые их коллеги выносят системные блоки, вынутые жесткие диски, жгут бумагу и пластмассу во дворе. Через полчаса, кроме двух десятков человек, с удивлением разглядывающих офис, который выглядел как после бомбежки, никого не осталось. Еще через час офис был наводнен бойцами в черной униформе. База Брест-41, то же время. Товарищ старший майор со стуком ворвался в кабинет к Меркулову, дежурный по базе. Кодовый вызов от товарища полковника. Взяв протянутый дежурным листок бумаги, майор вчитался в текст. Там было только одно слово. Засека. Роту охраны в ружье. Усилить оборону с той стороны. Приказ по охране. Засека. Выполнять. Бойцы быстро рассредоточились по окружающему ангар лесу. По заранее намеченным позициям и секретам размещались пулеметчики и снайперы. Полученное новейшее оружие и форма практически не отличала их от бойцов этого мира, а теплоизолирующие плащи делали невидимыми для тепловизоров. База готовилась к бою. Приходящие с грузами машины проверялись со всей тщательностью. Грузопоток остановлен не был. Одна из воинских частей под Казанью. «Вот, товарищ майор, сами убедитесь». «Никого», разведя руками, показывая пустую территорию части, сказал один из сотрудников военной прокуратуры. Его сопровождал сотрудник Федеральной службы безопасности майор Бестужев. «Действительно пусто. Я сам тут был 3 дня назад. Все было нормально. Часть, конечно, кадрированная, но все было в порядке. А сегодня утром приезжаю, и ничего. Ни техники, ни людей, ни оружия. Вообще пусто. А местные жители что говорят? Говорят, 2 дня моторы шумели. Ездили туда-сюда, туда-сюда. Странно. Куда они могли деться? А я о чем? Нет, их испарились. Даже семьи офицеров пропали. А срочники? Да не было их тут. 2 десятка контрактников охраняли склады. И 117 офицеров с семьями. И все. Техники много было. И вообще, что за часть? Танковые и мотострелковые батальоны. 2 артиллерийских дивизиона и рота РБХЗ. Понятно. Ищите? Спросил майор, посмотрев на пустые ящики из-под снарядов. Да, уже объявили тревогу по всем частям. Сейчас их обзванивают. Хорошо, мы начинаем поиски по своим каналам, сказал ФСБшник и, развернувшись, направился к пустому КПП, где стояла его машина. Москва, Лубянка, 15 июня, 2 часа ночи. Почему мне докладывают это? Почему? Я тебя зачем посылал? Чтобы ты выяснил, почему в Казани погиб мой племянник. А ты что устроил? Что твою? Начал изрыгать проклятие тучный мужичок в генеральском мундире, разъяренно тряся пачкой сводок. Полковник ФСБ Истомин внимательно наблюдал за генералом, думая о своем. Никто же не думал, что может случиться такое, размышлял полковник, как заметил, что генерал успокоился и, положив сводки на стол, мрачно уставился на подчиненного. «Докладывай, все, в подробностях», приказал он и, откинувшись на спинку кресла, прикрыв глаза, стал внимательно слушать подчиненного. «После того, как вы приказали выяснить, как ваш племянник, офицер республиканского отделения ФСБ по Татарстану, сумел попасть под машину, я отправил в Казань 2 своих сотрудников, майора Бестужева и капитана Фомина. В силовое прикрытие отдал им группу старшего лейтенанта Толстого. На следующий день по прибытии они отзвонились и сообщили, что приступили к расследованию. Причем, по словам капитана Фомина, за ними постоянно присматривали местные сотрудники. Еще через 3 часа Бестужев сообщил, что они смогли выяснить, что Игоря убили, а наезд инсценировали. «Как там было на самом деле?» — глухо спросил генерал. «Похоже, что его допрашивали, и допрашивали в жестком режиме. Все, что осталось от Игоря, бросили под проезжающий мусоровоз. Почему? Почему?» — выяснили. «Так точно, товарищ генерал. Он прикрывал одного из местных олигархов, тот, кстати, тоже исчез. Странные там дела творятся, товарищ генерал, а от местного отдела ни звонка. Выясним, продолжай». С помощью следственных мероприятий удалось выяснить, что незадолго до гибели он сидел в одном из кафе в компании 2 неизвестных мужчин. В кафе была установлена система видеонаблюдения, и мы заимели их фотографии. Что случилось дальше, «Почему погибла группа Толстого?» – нетерпеливо спросил генерал. «Через полчаса в управлении должно было начаться срочное заседание во главе с директором ФСБ, который должен был вернуться с экстренного совещания в Кремле, и генерал торопился выяснить все, пока оно не началось. Произошла трагическая случайность, товарищ генерал. Когда Фомин вместе с бойцами возвращался в местное управление, то увидел, как из одной из припаркованных машин вышли несколько крепких парней и направились ко входу в гостиницу. В одном из них он и узнал того, кто был с Игорем в кафе, после чего прозвучала немедленная команда на захват. 7 убитых, 2 раненых, это, по-твоему, что, захват? После того, как просмотрели записи с видеокамер, что установлены у входа, мы смогли выяснить следующую картину. Преступников было 5, и когда начался захват, то они немедленно рассредоточились и открыли огонь по бойцам Толстого. Я сам смотрел запись, это были профи. Действовали они четко, уверенно, была видна большая практика в подобных действиях. Ты еще похвали их, стукнул по столешнице кулаком. Не обратив внимания на всплеск эмоций начальника, полковник Истомин продолжил. Почти сразу выяснилось, что один из них ранен. Связав раненого, по приказу капитана Фомина преступника увезли в управление, оставив у тел в охранении одного из непострадавших бойцов. Камера слежения также записала нападение на этого бойца. К нему подошел светловолосый парень лет 30, и когда спецназовец отвлекся, отгоняя одного из любопытных зевак, достал ТТ и хладнокровно выстрелил ему в спину. После чего собрал тела погибших бандитов и, погрузив в их же машину, уехал в неизвестном направлении. Машина объявлена в федеральный розыск. Что там было дальше? Фомин привез захваченного преступника в управление, спустил его в подвал и вызвал врача, нашего врача. Тот сменил повязки, сказав, что раненый вполне вменяемый допрос должен выдержать, несмотря на пулю в плече. Однако попытки разговорить его успехом не увенчались. Раненый говорить отказался. Тогда по приказу капитана Фомина к раненому были применены спецсредства. Ему вкололи пентотал, сказав, что через 15 минут он сам им все расскажет. Сами же вышли покурить, оставив с раненым лейтенанта Горностаева. Что произошло дальше? Торопил Истомина генерал. Со слов уцелевшего лейтенанта Горностаева, раненый был прикован наручниками к стулу и сидел молча, как внезапно забился в судорогах и из его горла хлынула кровь. Прибежавшие медики констатировали смерть. «Психоблокирование?» – с интересом спросил генерал. «Никак нет, товарищ генерал. Похоже, раненый понял, что шансов у него нет, и откусил себе язык, молча, не морщись. Он захлебнулся собственной кровью. Документы, что были найдены при нем и при его спутниках, оказались фальшивыми. Кто они, мы не знаем. Ладно, с этим разобрались». «Но ответить за такое разгильдяйство все равно придется», – жестко сказал генерал. «Разрешите продолжать?» «Да, объясните мне, пока еще полковник, как так вышло, что здание ФСБ в Казани оказалось практически полностью разрушено?» Набрав в легкие воздуха, Истомин продолжил. «Когда с самоубийцей более-менее разобрались, внезапно начался штурм здания. Судя по всему, нападавшие были прекрасно осведомлены, где находился их товарищ, поэтому работали по полной, не колеблись. Отстрелявшись из гранатометов по окнам второго этажа, они взяли штурмом первый, заблокировав лестницы на другие. Нападавших было примерной численностью около 100, сейчас точная численность уточняется. Непосредственно в штурме участвовало около 40-50 человек, остальные были в прикрытии. Перебив дежурные подразделения, постоянно используя ручные гранаты, они прорвались в подвал и вынесли тело товарища. После того, как нападающие ушли, причем без особых потерь, выяснилось, что кроме тела самоубийцы пропали 6 наших сотрудников, и один из них капитан Фомин. Дерьмо, вырвалось у генерала. Выяснили, откуда они взялись, и вообще, кто это был. Пока нет, товарищ генерал. Все напавшие одеты в камуфляж лесной расцветки, без нашивок. Вооружены очень хорошо, большое количество ручных пулеметов. Похоже, армейский спецназ. В город они въехали через КПП Оренбургской трассы, на 4 армейских Уралах. Выехали также, дальше их следы теряются. Их что, даже не пытались остановить? Сердито спросил генерал. Сотрудники полиции, дежурившие на КПП, сказали, что из кузовов грузовиков во все стороны торчали стволы крупнокалиберных пулеметов, объяснил Истомин. Продолжай, велел хозяин кабинета. В воздух подняты все вертолеты, что мы смогли найти, но поиски оказались безрезультатны. Сейчас майор Бестужев ведет активные поиски налетчиков. Ведет поиски. А сам он где был во время нападения? Истомин печально вздохнул. Похоже, начальство выбрало себе козла отпущения. В республике происходит нечто странное. На армейских складах происходит массовое хищение, причем пропадают также и военнослужащие с семьями. Именно этим и занимался майор во время нападения. В это время зазвонил один из телефонов, заставив вздрогнуть обоих собеседников. «Да, слушаю», — твердым голосом сказал в микрофон генерал. Послушав несколько секунд, он положил трубку на место, встал и приказал Истомину: «Вылетай немедленно вместе со следственной группой в Казань, отбери с собой людей получше, я на совещании». «А ничего так, просторно», — сказал я, входя на кухню. «Квартира мне действительно понравилась». «Да, большая и светлая», — согласилась Аля. «Если нужно, то мы завезем мебель, она у нас на складе», — вмешался в наш разговор домоуправ, который открыл нам дверь, отдав после связку запасных ключей. «Не надо, я все свое привезу», — отказался я. Обойдя Виктора, зашел в огромный зал. «Да, мое прошлое обиталище почти все тут уместится. Мне вдруг стало интересно, сколько квадратов в этой квартире». «96 квадратов», — ответил домоуправ на вопрос. «Ну я как-то так и предполагал», — подумал я, продолжая обход квартиры. В голове осталась только одна мысль: какой холодильник купить, чтобы хватило его подольше. «Здесь плазму повешу», — думал я вслух и, сложив пальцы квадратом, прищурив один глаз, прикидывал, как она будет смотреться. «Еще и обои другие покупать нужно. Короче, на днях нужно будет лететь в мой мир, закупаться». Домоуправ уже вышел, так что разговаривали мы спокойно. «Там видно будет. Возвращаемся в гостиницу, делать нам тут больше нечего. Да и вставать завтра рано утром», — сказала Аля, направляясь к двери. «Республика Беларусь. Кабинет президента Лукашенко. 16 июня. 7 утра. Александр Григорьевич подал неприметный знак начальнику службы безопасности для включения мер защиты от прослушивания и, повернувшись к собравшимся в кабинете сотрудникам правительства, допущенным к секретам аномалии, сказал: «Всем доброе утро, Юрий Викторович, доложите, что у нас там по сборам». Встал министр обороны республики и, прокашлившись, начал доклад о мерах по отвлечению внимания шпионов от исчезновения некоторых наших частей для отправки их к соседям. Был сделан призыв на военные сборы сроком на 3 месяца. На данный момент призвано 117 300 человек, это 50% от общего числа. Призыв продолжается. На полигонах готовится к большим военным маневрам с участием призванных. Нами это уже освещено в прессе, так что нужное мнение мы получили. «Что в народе о призыве?» – спросил президент. «В основном возмущаются женщины. Мужчины же только рады. Были рады до первого марш-броска. Надежды, что все время они проведут в теплой дружеской компании с бутылкой, у них быстро развеялись. Хорошо. Главное, чтобы они вспомнили, для чего их учили», – сказал Лукашенко и посмотрел на министра финансов. «Андрей Михайлович, что у нас по золоту?» Тоже встав, харковец взял в руки несколько листков. 30% ушло на армию, 50% согласно союзническому договору на покупку устаревшего вооружения РФ и Украины. Основной заказ – на зенитное вооружение. Переговоры как с русскими, так и с украинцами прошли успешно, и после подготовки всех бумаг и утрясения острых углов начнет поступать нужная техника. Остальные деньги ушли на развитие республики и оплату некоторых особо срочных долгов по кредитам. Вот список. Протянув бумаги президенту, министр продолжил: «Сброс такого количества золота вызвал усиленный интерес со стороны представителей министерств финансов других стран, однако помощь со стороны Виктора Александровича нам существенно помогла. Шпионы носом роют, чтобы выяснить, откуда у нас золото. Я, как вы и приказали, выбросил в прессу информацию о найденном кладе начала войны 41-го года, вроде как его спрятали при отступлении. Пока они это съели, но думаю, ненадолго». «Хорошо, садитесь», — сказал Лукашенко, продолжая просматривать документы. На несколько секунд в кабинете зависла тишина, нарушаемая только гулом кондиционера и шелестом бумаг. «Ну, в принципе, нормально, жить можно, и никто пока не отберет у нас краюху хлеба. Будем ждать дальнейших поставок». Убрав листы в свою папку, президент, посмотрев на Лукашенко-младшего, спросил у него: «Что там по второму порталу?» Был взят представитель разведки СССР, но почти вовремя отбит. Мои информаторы в ФСБ сообщают, что в Казань была отправлена усиленная следственная группа во главе с полковником Истоминым. Мне приходилось сталкиваться с ним. Очень неприятный соперник, еще старой закалки. Уничтожение здания республиканского ФСБ списали на действия исламистов. Но как они собираются объяснить, как это произошло, я, честно говоря, не представляю. Так что теперь всем парням у портала нужно сидеть тише воды ниже травы, используя возможности своих агентов в ФСБ, слегка перенаправлять следственные действия в сторону. Однако, как они смогли так быстро переориентировать следствие? Спросил Лукашенко у сына. Среди бывших сотрудников КГБ есть и такие, что имеют связи, и немалые связи. А пенсионеров даже подразделение Эльфы за портал ушло немало. Я думаю, это работа генерал-лейтенанта запаса Иволгина. Значит, беспокоиться за первый портал пока не стоит? Спросил президент. Стоит. Все следователи, отправленные в Казань, имеют немалый опыт подобных работ, так что могут, и еще как могут выйти на портал. К тому же большое хищение военного имущества подняло на уши всю военную прокуратуру. Так что они сейчас носом роют, чтобы отчитаться о поимке. Это дело стоит на контроле министра обороны РФ. Нужно бы им заканчивать с вывозом, задумчиво сказал министр обороны. Да они и заканчивают. По Татарстану фактически все вывезено, они сейчас ближайшие мапсклады добивают, ответил Виктор. Откуда такая подробная информация? Спросил у него министр. Большая часть от моих агентов, но есть и та информация, что мы получаем от представителей союзников, признался сын президента. Совещание продолжалось еще 3 часа. КПП на Оренбургском тракте. 16 июня. 10 часов утра. Да я вам говорю, мы даже соваться к ним не стали. Во-первых, это армейские машины, и мы не вои, чтобы их тормозить. А во-вторых, жить охота, хмуро говорил старший смены на КПП, капитан Захаров. Двое молодых сотрудников московского УФСП молча переглянулись. Никакой информации, кроме как в какую сторону укатили неизвестные боевики, не было. Интересовали офицеров колонны военной техники, которые, возможно, проходили через этот КПП, и капитан подтвердил, что часто видят здесь армейские машины, случайно обмолвившись о недавних Уралах, что проехали в город и из него. Офицеров вместе с майором Бестужевым откомандировали для помощи армейцам. Майор сейчас работал в одной из частей, где, кроме голых стен, ничего не осталось. Бестужев отправил лейтенантов Зверева и Талина собирать информацию на все КПП Казани. Наверняка те, кто почистил склады воинских частей, не раз мелькали перед глазами дорожных полицейских. Ясно. Ну спасибо за помощь, протянул руку Талин. Да вроде как ни за что, смущенно ответил капитан. В это время через КПП проехали 4 трейлера Статанника с надписями «Алексеевск-Дарстрой» с какими-то большими грузами, укрытыми брезентом. «Опять проехали», — пробормотал ДПСник. «Что, часто ездит?» С интересом провожая взглядом удаляющиеся грузовики, спросил Зверев. «Да каждый день по несколько раз, даже ночью, бывает, гудят». «Понятно, Федя, в машину», — скомандовал лейтенант Зверев. Запрыгнув в машину, парни быстро догнали тяжело груженные машины. «Что скажешь?» — покосился Зверев на напарника. «Техника какая-то», – пожал плечами Талин. «Да, силуэт танка сквозь брезент не пририсовывается. А если под брезентом остались места, может, туда коробки напихали, чтобы изменить конфигурацию? Я бы так сделал», – задумчиво проговорил Талин. «Странно, никогда не видел, чтобы у дорожников техника на трейлерах была закрыта брезентом», – через некоторое время также задумчиво буркнул Зверев. «Все больше странностей», – согласился напарник. «Они оба чувствовали, что напали на след. Странно, что у них охраны нет. По идее должна быть. Черт, есть охрана», — зло сказал Зверев, поглядывая в зеркало заднего вида. Обернувшись, Талин увидел рядом с багажником их машины белую газель с тонированными стеклами. В это время они замигали фарами дальнего света, приказывая остановиться. «Вляпались. Звони майору, нужно предупредить его», — скомандовал Зверев, пытаясь уйти от охраны колонны. Однако сделать им это не дали. Ударив в багажник их машины бампером, водитель «Газели» пытался остановить приору офицеров, однако это ему не удавалось. Поэтому через некоторое время из окна показался человек в маске и открыл огонь из автомата по колесам. Вихляя пробитыми покрышками, машина остановилась на обочине, Еще через секунду обоих парней вытащили из машины и уткнули носом в траву, обхлопывая при этом карманы. «Норма, вытащите у телефонов батареи и выкиньте их, а этих везем на базу», сказал чей-то голос с командирскими интонациями, после чего парней закинули в кузов микроавтобуса и повезли в неизвестном направлении. В машине им на головы натянули черные матерчатые мешки, рассмотреть через которые что-либо было невозможно. Тишину в микроавтобусе нарушали только шум мотора да тихое пение радио, прерываемое краткими объявлениями дикторов. Это напрягало Андрея Зверева очень сильно. «Мы офицеры ФСБ, и вы не имеете права так с нами обращаться», — заявил он. Ответное молчание еще больше напрягло лейтенанта. «Да кто они такие?» — подумал он зло. Где-то через час машина въехала в какое-то помещение. Судя по звуку, очень большое помещение. С щелчком открылась одна из дверей, и по открытой шее Андрея пробежал легкий ветерок. «Давай этих орлов к майору, пусть он с ними разбирается», — приказал тот же голос. Андрея вместе с напарником подхватили под локти и, вытащив из салона микроавтобуса, повели куда-то в сторону. То, что в помещении довольно много народу, ФСБшники поняли сразу. Сквозь шум порыкивающего двигателя, въезжающего в это огромное помещение одного из грузовиков, а в том, что это был именно он, офицеры не сомневались, слышались громкие голоса людей. Крутя головой, напарники внимательно вслушивались в долетавшие слова. «Да куда ты его потащил? Не видишь, где штабель с патронами? Левее бери, левее! Товарищ капитан, семьи офицеров приехали! Пропускать, Вашуков? Твою мать, нахрена ты тут масло разлил? Сперва ящики со снарядами! Да, подгоняй полуторки, все готово!» Почти сразу после последней фразы напарники поняли, что-то изменилось. Нет, здесь тоже были крики, мат, команды. И все так же деловито, уверенно, как и в большом помещении, явно тут работали не первый день и уже выработали свой опыт, но все равно что-то было не так. «Куропаткин, это еще кто?» – спросил молодой голос. Зверев поморщился. Голос был уверенный, командный и, судя по всему, можно было предположить, что говорящий еще и офицер. «Да что тут происходит? За колонной следили, товарищ лейтенант. У обоих документы офицеров ФСБ и оружие», — сказал тот, что их брал. «Вот как, коллеги, значит, куда их, товарищ лейтенант? К тем, другим? Нет, майор пока занят, так что давай их в седьмую землянку и поставь пару грамотных парней, что-то не нравится они мне. Слишком уж прислушиваются подозрительно». «Есть. Разрешите выполнять?» «Да, старшина, ведите их». «Да что же тут происходит? Заговор военных». Однако ответа пока не было. «Руки», — приказал один из сопровождающих бойцов. Повернувшись к ним спиной, Андрей дал возможность просунуть между руками нож и разрезать пластиковые наручники, которыми были стянуты запястья. Сорвав с головы мешок, он огляделся. Рядом стоял Костя Талин, который тоже стягивал с головы колпак. Потирая запястья и крутя головой, Зверев спросил: «Что вообще происходит? Вы знаете, что нападение и захват сотрудников госбезопасности карается по закону?» Говоря это, он внимательно отслеживал реакцию охранников, что отошли ко входу и, присев на одну из деревянных двухъярусных кроватей, следили за пленниками. «ХМ, ни волнения, ни страха. Судя по всему, им пофигу, что я говорю. Обычное солдатское бычье, выполняют только команды», — зло подумал Андрей. Охрана действительно безразлично отнеслась к словам лейтенанта. Похоже, им было все равно, что он говорил, и на дальнейшие вопросы они также не реагировали и не отвечали. «Встать, руки за спину, на выход», — скомандовал только что сменившийся охранник. На этот раз колпак надевать не стали, и Андрей с интересом крутил головой, осматриваясь. Увиденное его изрядно озадачило. Множество людей в форме времен начала Великой Отечественной ходили по обширной территории. Большое количество как старинной, так и более современной техники озадачивало. Реконструкторы-то тут откуда? Мысль о попаданчестве даже не пришла Звереву в голову. Около небольшого домика стоял на часах типичный представитель Красной Армии, одетый в красноармейские шаровары и гимнастерку. «Куда?» – строго спросил он, поправляя ремень винтовки. «По приказу товарища старшего майора Меркулова. Привел задержанного», — ответил конвоир. «Проходи», — разрешающе махнул рукой часовой, отходя в сторону. «Клоуны, б, я», — зло подумал Андрей, из-под лобья рассматривая артистов. «Проходите вперед, направо, лицом к стене». Послышался звук открывающейся двери, и артист сказал кому-то: «Товарищ старший майор госбезопасности, задержанный доставлен. Вводите, послышался голос из кабинета. Войдя, Андрей с изумлением увидел, что за столом пили чай двое мужчин. Один из них был ряженый в форму старшего майора ГБ, другой – офицер из их отдела, капитан Фомин. «Олег, какого хрена? Что происходит?» Сразу же воскликнул Зверев, проигнорировав майора. «Я вас оставлю. Думаю, часа вам хватит», – сказал майор, вставая из-за стола и выходя из кабинета. «Проходи, Андрюха. Чай будешь?» Сев на стул и взяв в руку жестяную кружку, Андрей с недоумением посмотрел на нее и спросил. «Ну и, пей-пей, нам предстоит долгий разговор», — хмыкнул Фомин. «Москва, Кремль, 16 июня, 10 часов 30 минут. Аля не разрешила мне отправиться в мой мир и запастись нужным хабаром, так что пришлось сидеть в одном из кабинетов Кремля и составлять список того, что мне было нужно, доводя Алю до бешенства. Аль, ты не знаешь, стройную блондинку с шикарной внешностью как правильно написать, с шикарной формой тела или с великолепной фигурой, а, ты написал или нет?» Наконец не выдержала она. «Да написал, написал, только учти, то, что на третьей странице, это только прикидка, точно я потом напишу, а две первые, это все то, что мне нужно в первую очередь». Аля быстро пробежала взглядом по написанному, споткнувшись в паре мест. «Что такое гидромассаж? У тебя тут написано под пунктом 59. Душевая кабина с гидромассажем, водой массирует тело, это если проще. Буржуи», — буркнула девушка, продолжив чтение. Несколько раз прочитав какое-то место, она, удивленно приподняв брови и с трудом скрывая смех, вслух зачитала. «Пункт 26. 10 пар мужских носков. Пункт 27. Автомашину УАЗ Хантер черный, одну штуку. Пункт 28. Электробритву Philips на батарейках, одну штуку». Несколько секунд посидев под ее насмешливым взглядом, я смущенно сказал. «Как вспомнил, так и написал. Я передам этот список по инстанциям, там решат, что именно и где закупать», — закончив читать, сказала Аля. «Через 10 минут у меня была назначена встреча со Сталиным, из-за чего сорвались полеты в поисках других аномалий, и сейчас мы шли к приемной». «А это еще кто такие?» — удивленно спросил у девушки, глядя на пятерых мужчин в приемной. Вопрос был вполне закономерный, так как двоих я знал, вернее, видел их на экране. Это были известные журналисты, гончие за сенсациями, остальные 100% были операторами. «Ой-ей-ей-ей», — только и сказал я, потирая ошарашенно затылок, не дожидаясь ответа от девушки, поскольку понял, зачем они тут оказались. «Ну, Сталин, ну, голова, а кто это?» — с интересом спросила у меня Аля. Пришлось быстро объяснять и озвучивать свои догадки. «Рано», — нахмурившись, сказала девушка, что заставило меня удивленно поднять брови. «По плану это должно было произойти через 2 недели. Значит, что-то изменилось. Большие изменения, скорее всего», — согласилась она. «Только не понимаю, что я-то тут делаю. Неужто он хочет представить меня им? Это же глупость. Если он это сделает, я его сразу уважать перестану». «Наверное, что-то изменилось и нас не известили», — задумчиво ответила Аля. «Вон Поскребышев к нам идет, сейчас узнаем. Извините, товарищи, но встреча с Иосифом Виссарионовичем переносится на завтра». С пониманием переглянувшись, мы с Алевтиной покинули приемную и направились к выходу. У нас еще были неотложные дела. Окрестности Санкт-Петербурга. Дача генерал-лейтенанта Грушевелева Ивана Андреевича. 16 июня по времени СССР, 18 июня по времени РФ. Час дня. «Хороша банька», — с восторгом прорычал генерал Булдаков, вытирая полотенцем голову. «А то, сам рубил», — похвастался хозяин. Несколько секунд Булдаков недоуменно рассматривал сруб, каждое бревно которого было в полный охват обеих рук. Через несколько секунд тишину разорвал двойной смех. «Да я серьезно, с сыном и обоими зятьями ставил, все лето провозился», — признался Шевелев, с удовольствием глядя на качественно сделанную баню. «В наше время генералы тяжелее ручки и ха, я ничего не поднимают», — фыркнул Булдаков. «Это мнение общественности. И оно, кстати, не так уж и неправо. У меня мой же подчиненный генерал Хватов себе знаешь какую дачу отгрохал с помощью солдат ближайшей части, так еще, гад, и меня пригласил на новоселье. А ты? А я не поехал. Противно». Несколько минут генералы просидели в беседке молча, каждый обдумывал свои мысли. «Знаешь, зачем я к тебе приехал?» — наконец спросил Булдаков с некоторым сомнением в голосе. «Как скажешь, так и узнаю», — ответил хозяин, поставив стакан с пивом на стол и беря с тарелки тараньку. «Правильный ты, думаешь, я не знаю, почему тебя потихоньку пытаются выдавить с должности. Правильный, а таких мало осталось. Ты да я да мы с тобой», — с грустной улыбкой ответил хозяин. «Да есть нормальные генералы, но таких мало осталось, мало». Шевелев уже понял, что разговор будет серьезным, и поэтому, отставив стакан в сторону, настороженно взглянул на гостя. «Ухожу я, Ваня», — сказал Булдаков, серьезно посмотрев на хозяина. «Что, прижали? Может, помочь чем? У меня знаешь, какие спецы есть». «Да нет, ты не так понял. На работе проблемы, конечно, есть, но я о другом. На меня вышел мой хороший знакомый и рассказал, что один ученый сделал машину времени. Однако машина действует только в одном режиме, на другое время не работает». «Так ты что, Серег, серьезно? Ваня, я был там и разговаривал с представителями этого времени. Понимаешь, был», наклонившись к хозяину, твердо сказал Булдаков. Откинувшись на спинку плетенного из тростника кресла, Шевелев задумчиво посмотрел на гостя, лихорадочно обдумывая, что тот только что сказал. Видя, что хозяин задумался, и понимая, какая буря сейчас бушует в душе Шевелева, Булдаков добавил: «Там сейчас 41-й, до начала войны осталось 6 дней, и я ухожу, Ваня, там я нужен, ты понимаешь меня, нужен. Сталин, значит, Сталин. Но я разговаривал с Берией, там нужны специалисты моего уровня. Я сразу получаю должность замком фронта, советником буду. Ты понимаешь, какие возможности открываются? Не будет того разгрома у границ, не будет страшного 41-го. Все будет по-другому. Серега», начал было Шевелев, но его оборвал окрик жены от двери дачи. «Ребята, обед готов, идите кушать. Или вы в беседке будете? Давай сюда, Катенька», тепло улыбнувшись, ответил Шевелев. Для продолжения разговора пришлось сначала отобедать в компании жены хозяина, Катерины Олеговны. Шевелев с трудом дождался, когда весело щебечущая жена уберет со стола, и спросил: «Рассказывай, все рассказывай». «В 2 километрах от дачи генерала Шевелева. Это же время. Ну наконец-то эта коза отвалила», — с некоторым облегчением сказал майор ФСБ Горкин. «Да уж, я тоже извелся, пока они обедали, ждал, когда разговор продолжится», — признался капитан Наверин, сидящий у следящей аппаратуры. «Это точно. Миша, перенастрой микрофон, звук плавать начал», — приказал майор другому подчиненному. Михаил, подойдя к чердачному окну заброшенной дачи, находящейся в километре от дачи генерала, поправил микрофон. «Еще через час немедленно эти данные доставить генералу», — вручив пакет одному из сотрудников, приказал майор. Только что записанный разговор двух объектов не просто шокировал его, а даже выключил на некоторое время. Как только Горкин пришел в себя, он закодировал запись и отправил копию к своему непосредственному начальнику. Посмотрев вслед отъехавшей машине гонца, майор вернулся к аппаратуре и спросил у Аверина: «Что там, обсуждают, как помочь Сталину?» — с кривой улыбкой ответил тот. «Хорошо, пиши дальше». Через 3 часа запись слушал директор ФСБ Александр Бортников. Еще через час маховик разработки двух генералов и поиска на территории РФ машины времени начал стремительно набирать обороты. Кабинет президента Российской Федерации. 18 июня по времени СССР. 10 часов дня. «Сведения точные?» — спросил у Бортникова премьер-министр, внимательно читая поданный директором ФСБ доклад. «Так точно, Владимир Владимирович. Все проверено и перепроверено. Были привлечены мои лучшие люди. Значит, нападение на здание ФСБ в Казани и исчезновение военного имущества и техники с военных складов – это их рук дело?» «Да. Ангар, куда они свозят все, что украли у нас, находится вот здесь», — показал на карте директор. «Татарстан?» — задумчиво спросил президент, наклонившись над картой. «Так точно. В 100 километрах от Казани. Судя по всему, именно там находится машина времени. Мои люди с помощью специальной аппаратуры в течение 2-й половины вчерашнего дня наблюдали за ангаром. Активно они работают там, продуктивно даже. За 3 часа, что мои сотрудники наблюдали за ними, к ангару подъехали 4 небольшие колонны трейлеров, машин так на 4-5, и обязательно с охраной. И это еще не все. Неподалеку пропали 2 моих сотрудника. Со слов капитана полиции Захарова, они поехали вслед за 4-кой трейлеров с каким-то грузом, после чего связь с ними оборвалась. Очень интересно. А с нами они, значит, не хотят связываться», — сказал президент. Премьер, посмотрев на него, хмыкнул. Тут ничего непонятного нет, мы для них неблагонадежны, а воровать у нас нашу военную технику. Вы посмотрите, одних танков пропало больше сотни, а остального, по их мнению, я так полагаю, мы не являемся владельцами этой техники. Все было произведено в СССР. Заметьте, ничего более современного, произведенного после перестройки, не пропало, они брали только свое. Тут нужно думать, как устанавливать контакты с ними. Передав прочитанные документы президенту, премьер спросил. 4 колонны за 3 часа. Они так быстро разгрузились? Да, это, кстати, удивило наблюдающих офицеров. Работают там с огоньком, очень быстро. Ну да, озадачили вы меня такой новостью, задумчиво пробормотал премьер. Что будем делать? Спросил президент, когда Бортников вышел в приемную. Будем думать, Дима, будем думать. Вернувшийся Бортников принес свежие новости. Мои сотрудники во время открытия ворот, когда туда заезжал очередной грузовик, смогли не только рассмотреть портал и машину времени, но и снять все это на камеру с помощью ПЛА. Скоро видео придет, и можно будет посмотреть. Со слов наблюдателей, там есть даже то, как они проходят через овал портала и перевозят вещи грузовиками. Полуторками, между прочим. База Брест-41. Кабинет старшего майора Меркулова. 18 июня. 7 часов вечера. Товарищ старший майор, коротко стукнув в дверь и не дожидаясь ответа, в кабинет ворвался дежурный по базе старший лейтенант Смирнов. «Что?» – с тревогой спросил Меркулов, отрываясь от написания очередного рапорта. С утра майор просто нутром, сильно развитой интуицией чувствовал, как утекают секунды, и уже отправил кодированный сигнал в центр, запрашивая разрешение закрыть портал и прекратить поставки на 2 дня раньше запланированного срока. У него было разрешение на внеплановое закрытие портала в случае опасности захвата, но приложить к нему просто вопящую об этой опасности интуицию никак не получалось. Поэтому майор и ждал нетерпеливо ответа, держа переход пока активным. Выносные посты наблюдения сообщили, что заметили какое-то подозрительное шевеление в некоторых местах вокруг портала. «Я привел подразделение охраны в режим «Красный А». «Твою ж мать!» – выкрикнул майор и, подхватив со стола фуражку, выскочил из кабинета вслед за дежурным. «Крапивин, что там?» – спросил Меркулов, пытаясь отдышаться. Стоящий на лесенке у ворот капитан Крапивин в бинокль рассматривал окрестности, но ничего, кроме деревьев, не видел, о чем и сообщил начальству. «Что с постами? Все отзываются?» «Так точно, товарищ старший майор», — ответил сидящий у радиостанции радист. «Пробегись по постам кодовыми словами, все ли ответят», — приказал Меркулов, наблюдая, как вторая рота занимает оборону по периметру объекта. «А что это тут происходит?» — спросил знакомый голос от портала. Стремительно обернувшись, майор только выругался. В 40 метрах от него стоял Александр Демин и с тревогой осматривался. Происходящее ему явно не нравилось. «Вы-то здесь откуда? Портал же скоро закрывается, вот и прилетел за родителями», — ответил тот, продолжая осматриваться. В это время через переход прошла спутница и куратор Александра Алевтина Орловская. «Аля, я же отправил запрос в центр на закрытие портала. Похоже, что нас все же засекли. Наверное, это было до того, как нам дали разрешение на выход через портал», — ответила девушка, нахмурившись. «Уходите немедленно», — приказал Меркулов. Он имел на то право как командир базы. «Так, стоп», — подняв руку ладонью вперед, сказал вдруг Александр. «Без своих родителей я не уйду. Вычислить, что ангар зарегистрирован на меня, будет нетрудно, и я не хочу, чтобы они пострадали. У нас катастрофически мало времени», — чуть ли не простонал от досады майор. «Я понимаю, но возможность нашего дальнейшего сотрудничества зависит только от вас. Извините, если ставлю вас в такое положение, но это решение я не изменю. Без родителей я не уйду». Несколько секунд Меркулов смотрел на Александра. Из майора как будто воздух выпустили после моих слов. В конце концов, глубоко вздохнув, он сказал: «Хорошо, Алевтина Анатольевна уже связалась с нами буквально только что и сообщила о подозрительных субъектах, крутящихся неподалеку. Я отправлю за ними взвод бойцов на машинах». Я удивленно посмотрел на него. «Зачем? Просто позвоните и скажите, что я их тут жду. Сами приедут. А если задержат?» С появившейся надеждой обойтись малой кровью спросил майор. «Тогда уже будет работа для ваших спецов, но мои родители не должны пострадать». «Хорошо, но вы должны ожидать известий с той стороны портала», — кивнул Меркулов на аномалию. Переглянувшись с Алей, мы вернулись в мир СССР, где я просто истомился в ожидании известий. Алексеевская, дом Деминых старших, 18 июня, 7 часов 30 минут по миру СССР. «Обкладывают?» – спросила Алевтина Анатольевна у мужа, который, встав подальше от окна, наблюдал в тени комнаты за происходящим на улице. «Троих насчитал, группы захвата нет, только наблюдатели», – ответил тот, снаряжая магазин ПМА. Висящий на плече короткоствольный автомат уже был подготовлен к бою. «Хорошо», — майор сказал, «что они нас подстрахуют при подъезде, так что едем. Волгу нахрен. Поедем на Ниве, на ней везде проедем, даже на пробитых шинах. Вещи все собрала, да вот сумка с документами, остальное уже там. Хорошо, выходим». Двор был закрыт от наблюдения со стороны, так что Демины беспрепятственно сели в машину и завели ее. Ворота, просто подпертые палкой, чтобы не отворились раньше времени, быстро открылись под напором бампера Нивы. «Поехали», — со злой усмешкой сказал Геннадий Леонидович, давя на педаль газа и быстро переключая скорости. «Помнишь операцию по отвлечению внимания в Ленинграде? А то, очень похоже», — согласился бывший офицер-ликвидатор КГБ РФСР Геннадий Леонидович Демин. Нива неслась по улице, пока не вылетела на шоссе, где их уже ждали, перекрыв дорогу тремя машинами. «Держись!» – заорал Демин-старший, крутя руль в сторону глубокого кювета. Юзом соскользнув по склону вниз и взревев мотором, машина рванула по пашне в сторону пока еще далекого леса. «Что там?» – осторожно спросил Геннадий Леонидович, стараясь не прикусить язык. «В объезд поехали!» «Не стреляют!» – обернувшись назад, сообщила Алевтина Анатольевна. «Дальше будет полевая дорога, они нас могут там перехватить. Приготовься». Однако преследователи этого сделать не успели. Когда они появились на виду, Нива уже выскочила на проселок и, прыгая на кочках, понеслась к асфальтовой дороге, ведущей на мукомольный завод и «Кангару». «Они впереди!» Вдруг взвизгнула Алевтина Анатольевна, как тут же их машина вдруг замедлилась. «По колесам стреляют», понял Геннадий Леонидович, выкручивая руль и давя на газ, стараясь на спущенных шинах уйти от преследователей.